Правило 34. Нельзя понять все. Бывает, люди ведут себя странно. Многие вещи порой внезапно меняются в худшую или лучшую сторону. Мы все маленькие сложные люди в огромном сложном мире. И еще большем космосе. Мироздание настолько невообразимо, фантастично, странно, что, поверьте мне, мы никогда не сможем понять все до конца. Когда вы это поймете, вы станете спать спокойнее. Прямо сейчас вокруг вас происходят и будут происходить вещи, которые всегда останутся за пределами вашего понимания. Бывает, люди ведут себя странно. Некоторые вещи внезапно меняются в худшую или лучшую сторону. И логики в этом нет. Если безрассудно тратить время на решение подобных задач, можно сойти с ума. Намного благоразумнее просто принять как факт. Многих вещей нам понять не дано. И нужно смириться с этим. Очень просто. Этот же принцип действует в области философских вопросов. Почему с нами случаются определенные вещи? Почему мы живем именно сейчас? Где мы окажемся завтра? И тому подобное. Некоторых вещей мы никогда не узнаем. Другие мы можем попытаться понять. Однако у меня есть смутное чувство, что даже решив эту задачу, мы ошибемся. Можно представить нашу жизнь в виде гигантского лобзика, которым мы получили разрешение воспользоваться. И вот мы высокомерно рассуждаем. Я знаю, что делать. Однако, когда с глаз падает пелена, мы понимаем, что лобзик слишком велик, а тот крошечный кусочек, который нам удалось отпилить, на самом деле не то, что нам нужно. И мы переводим взгляд от картины, которую себе представили, к совершенно другой, реальной картине и обратно. Мы сегодня наблюдаем поток информации таких объемов, что ни человек, ни компьютер не в состоянии обработать ее всю. Мы не можем знать абсолютно все. Мы не сможем понять даже части сущности всех вещей. Так же и с нашей жизнью. Чем быстрее мы пытаемся понять ее, тем быстрее меняется картина, поступает новая информация, и наше понимание приходится постоянно корректировать. Будьте любознательны, задавайте вопросы, говорите с другими людьми, но помните, что это не гарантирует вам однозначного и ясного ответа на все ваши вопросы. Люди не всегда придерживаются здравого смысла, и жизнь, кстати, тоже. Смиритесь с этим и отыщите в себе гармонию, которая приходит именно с осознанием того, что вы никогда не поймете абсолютно все.